Ты поедешь за деньгами домой или одолжишь у кого-нибудь здесь? Этот разговор напомнил Сянь Юнь об истинном положении вещей, и она заколебалась. «Насчет этого у меня есть свой план», — продолжала между тем Бао Чай. «Приказчики из нашей лавки достают где-то замечательных крабов. Недавно даже мне прислали несколько штук. А здесь почти все, начиная от старой госпожи и кончая слугами, любят крабов. Недавно тетушка говорила, что собирается пригласить старую госпожу в сад, полюбоваться цветами корицы и отведать крабов. Но так как она была занята, осуществить свое намерение ей не удалось. Поэтому ты пока ничего не упоминай о поэтическом обществе, а просто пригласи всех на угощение. После того, как старшие разойдутся, мы сможем сочинять стихи сколько нам угодно. Я поговорю со своим братом, чтобы он достал пару корзинок самых жирных и мясистых крабов, взял в лавке несколько кувшинов лучшего вина и 2-3 блюда фруктов. Разве это не упростит дело?» Сян Юнь была растрогана добротой Бао Чай. «Ты придумала великолепно!» — восторженно воскликнула она. «Я говорю искренне. Можешь ни в чем не сомневаться», — с улыбкой сказала Бао Чай. «Если ты думаешь, что я делаю это из снисхождения к тебе или отношусь к тебе свысока, значит, мы напрасно подружились. Если ты решилась принять мой план, я распоряжусь, чтобы все было устроено». «Милая сестра», — улыбнулась Сян Юнь, «разве твое отношение ко мне не говорит само за себя? Как бы я ни была глупа, а я чувствую, когда ко мне хорошо относятся. Если б я этого не понимала, меня бы и человеком считать нельзя было. Да если бы я не относилась к тебе как к родной сестре, неужели я стала бы рассказывать о своих домашних затруднениях?» Бао Чай позвала служанку и приказала ей: «Пойди к старшему господину Сюэпаню и скажи ему, пусть достанет несколько корзин крупных крабов, какие нам недавно присылали, потому что мы собираемся завтра после обеда пригласить бабушку и тетушку в сад полюбоваться коричневыми цветами. Но предупреди его, чтобы он не забыл, так как я уже пригласила гостей». Служанка ушла, и больше мы о ней рассказывать не будем. Между тем Бао Чай, обращаясь к Сян Юнь, продолжала: «Темы для стихов не следует назначать новые и оригинальные. Сама подумай, есть у кого-нибудь из древних поэтов слишком причудливые и замысловатые заголовки в стихах и тяжелые рифмы? Если тема замысловатая, а рифмы тяжелы, для подбора трудно сочинить хорошие стихи. Они могут получиться жалкими и беспомощными. Стихи боятся слишком обыденных слов и выражений. Но в то же время чересчур увлекаться новизной и оригинальностью тоже нельзя. Прежде всего необходимо, чтобы новой и оригинальной, и вместе с тем ясной была мысль, тогда никакие слова и выражения не покажутся банальными. А впрочем, это пустяк, и для нас не имеет никакого значения. Наше дело прясть да вышивать, а когда есть свободное время, прочесть несколько страниц из книги, которая, как говорится, полезна для тела и души». Сян Юнь кивнула в знак согласия и промолвила: «Я только что подумала, что поскольку вчера вы писали стихи о бегонии, теперь следовало бы воспеть хризантему. Как твое мнение?» «Да, сейчас самое время писать о хризантеме», — согласилась Бао Чай. «Но только я боюсь, что больно уж много стихов на эту тему у древних поэтов». «Мне тоже это пришло в голову», — призналась Сян Юнь. «Тут, пожалуй, можно впасть в подражание». Бао Чай погрузилась в размышления. «Придумала!» — наконец воскликнула она. «Нашла! Хризантема должна быть на втором плане, а человек на первом.